18. Измена. Кто-то давно сделал такое наблюдение. Смысл его в том, что люди, испытывающие удовольствие при виде крови и легко идущие на самые тяжкие преступления, и более того, упивающиеся сознанием собственной силы как результат внушаемого ими страха, как правило, по натуре трусливы, и, столкнувшись с реальной силой, испытывают страх, который многократно превосходит страх, внушаемый ими своим жертвам. Как жестокие и трусливы шакалы и гиены, так трусливы и жестоки эти шакалы и гиены с человеческим лицом. Ответ незнакомца поверг масс горкеров в неописуемый ужас. Они поняли, что имеют дело с серьезным и смелым противником. Наступило тягостное молчание. Солдаты жались друг к другу, опасливо поглядывая на шестерых всадников, которые, спокойно и бесстрастно взирая на них, явно бросали им вызов. Только один Дон Тарибио не испытывал страха. Это был тот самый хищный зверь, который пьянел от запаха крови и черпал удовольствие в убийствах. Скрестив руки на груди и гордо вскинув голову, он ответил на слова незнакомца смехом, а затем, обернувшись к испуганным солдатам, сказал насмешливым тоном: «Неужели вы испугались этой шестерки? Полноте, ребята, вперед! Эти негодяи не устоят против нас!» Солдаты, возбужденные словами начальника, которому они издавна привыкли безоговорочно повиноваться, и, устыдившись своей нерешительности, быстро построились. Поручик, вонзив шпоры в бока лошади, заставил ее подняться на дыбы и занял место во главе отряда. Несмотря на значительное численное превосходство, незнакомцы, не колеблясь, напали на федералистов с саблями наголо и с пистолетами в руках. Дон Тарибио храбро повел свой отряд на противника. Постреляв из пистолетов, противники перешли к рукопашной схватке. Обе стороны проявляли чудеса храбрости и волю к победе. Однако незнакомцы, по всей вероятности, в конце концов были бы побеждены. И тут капрал Лука, до той поры стоявший поодаль с пятью товарищами, также наблюдавшими за битвой, как и он, пустил свою лошадь вперед. И вместо того, чтобы присоединиться к федералистам, стал на сторону Дона Леонсио. Это окончательно взбесило поручика. Тем более, что масс-горкеры, не зная, чему приписать странное поведение капрала и почуяв измену, начали терять мужество и ослабили сопротивление нападающим, которые, в свою очередь, удвоили на них свой нажим. Погонщики мулов и быков, несколько оправившиеся от оцепенения и страха, поняли, что им представляется случай отомстить за издевательства, учиненные солдатами Розоса, вооружившись чем попало, очертя голову, бросились на своих мучителей. Дон Тарибио при всей своей жестокости был слишком опытный солдат, чтобы заблуждаться насчет реального положения вещей. Он понимал, что победа ему не одержать. Ему оставалось только одно — попытаться во что бы то ни стало пробиться. Он собрал вокруг надежных солдат, на которых мог положиться, всего-навсего человек 15, и приготовился идти напролом. Но в эту минуту раздался боевой клич, и человек 40 всадников на отличных лошадях, хорошо вооруженные, мелькнули в полосе света, исходящего от постоялого двора, и мгновенно взяли в кольцо поле брани. Всадники, подоспевшие так кстати для шестерки и так не кстати для федералистов, были Дон Гусман Рибейра и его пионы. Выехав уже несколько часов назад из Буэнос-Айреса, они уже давно прибыли бы сюда по пути в ту асиенду, где Дон Гусман рассчитывал найти своего брата. Но Дон Бернардо Пердроза сумел неизвестно каким образом разорвать связывавшие его узлы, соскользнул с лошади, к которой был привязан, бросился в высокую траву и затерялся в ней, прежде чем было обнаружено его исчезновение. Дон Гусман потерял много времени на поиски беглеца, но не нашел его следов и отказался от преследования, когда окончательно убедился в его бесполезности. Созвав пионов, которые были посланы в разные стороны, он продолжил путь в асиенду, крайне обеспокоенный своей оплошностью, потому что он слишком хорошо знал Дона Бернардо, чтобы не сомневаться, что тот постарается отомстить за нанесенное ему оскорбление. Когда до постоялого двора оставалось полмили, навстречу Дону Гусману попались люди, которым удалось бежать от жестокой расправы поручика и его солдат. От них он узнал, что там происходит, не подозревая еще, какую важную роль будет суждено сыграть в его жизни это известие. Побуждаемый исключительно природным великодушием и желанием насколько возможно помочь людям, подвергавшимся опасности в этой схватке, Дон Гусман пришпорил лошадь и поспешил на помощь к несчастным, сражавшимся с жестокими масс-горкерами. Его неожиданное появление решило исход битвы. Осознав, что побег невозможен, поручик отступал шаг за шагом, стараясь как лев, пока все его солдаты не оказались на территории постоялого двора. Дон Торибио, убийца, не собирался просить пощады. Он сам не щадил никого. Оказавшись в критической ситуации, он не пал духом. Наоборот, его мужество удесятерилось. Понимая, что настал его смертный час и ничто уже не может его спасти, он решил бороться до последнего вздоха и отдать свою жизнь как можно дороже. Масс-горкеры, по примеру своего начальника, черпали мужество в самой безысходности своего положения. Оказавшись на постоялом дворе, сразу стали укрепляться там, чтобы как можно дольше вести борьбу и пасть не иначе, как смертью храбрых. Окна и двери были тщательно забаррикадированы, и разбойники, все еще не протрезвевшие после ночной попойки, стали ждать нападения противника. Однако, вопреки их ожиданию, прошло довольно много времени, а противник словно забыл о них. Не находя этому никакого разумного объяснения и не зная, что происходило на улице, они не на шутку встревожились, и даже самые храбрые не находили себе места от разных предположений. Человек так устроен, что, находясь в безвыходном положении и будучи обречен на гибель, даже если он ввязывается в жестокую борьбу за жизнь, а борьба эта почему-то откладывается, Воля его начинает слабеть. Его охватывает страх перед лицом смерти, а главное перед муками, которые ей могут предшествовать. И в конце концов мужество покидает его окончательно. Мазгоркеры напрасно пытались утопить свой страх и отчаяние в водке. Зловещая тишина вокруг, непроглядная темень ночи и невольное бездействие — все способствовало нарастающему в них страху. И один только поручик сохранял самообладание и терпеливо ждал последнего боя. Что же произошло? Дон Гусман де Рибейра, прежде чем покончить солдатами, попытался выяснить, кому он оказал столь важную услугу своим неожиданным появлением. Его любопытство вскоре было удовлетворено. Брат его, Дон Леонсио, бросился обнимать его. Разлученные давно, братья были необычайно рады встреч и, конечно же, забыли обо всем остальном на свете. После изъявления восторгов Дон Гусман взял брата под руку и отвел в сторону. «Ну что?» — спросил он с напускной веселостью. «Она здесь», — ответил Дон Леонсио, подавив вздох. «Она согласилась приехать?» «Она сама этого захотела». «Странно». «Почему же? Донна Антония — одна из тех редкостных натур, которые не отступают ни перед какими трудностями, когда на карты поставлена честь». «Это верно. Ну что ж, лучше пусть так. Разве вы забыли, брат, что произошло ровно год тому назад между вами и мной, когда в минуту безумия я признался вам в моей сумасбродной любви к Донне Антонии де Солис?» «Не стану возвращаться к этому, брат. Теперь мы вместе, слава Богу, и, надеюсь, ничто не разлучит нас более». «Не надейтесь, брат», — грустно ответил Дон Леонсио. «Что вы этим хотите сказать, брат? Моя жена...» «Ваша жена не переставала оставаться достойной вас. Сейчас вы увидите ее». Дон Гусман колебался. «Нет», — ответил он наконец, — «не сейчас. Покончим сначала с этими негодяями. Потом я буду думать только о моем счастье». «Хорошо», — охотно согласился Дон Леонсио. В эту минуту появились две особы: Дон Диего де Солис и Донна Антония, его сестра и супруга Дона Гусмана. При виде жены, которую он был вынужден удалить из Буэнос-Айреса, чтобы избавить от преследований Дона Бернардо Педрозы, Дон Гусман не мог удержаться от счастья прижать ее к своему сердцу. Молодая женщина вскрикнула от радости. Дон Леонсио через несколько минут после признания, сделанного тогда на рассвете брату, как будто постепенно избавился от любовных чар, и за 4 месяца до того дня, когда происходят описываемые нами события, женился на второй сестре Дона Диего де Солиса. Когда Дону Гусману пришлось на время расстаться со своей женой, он, не колеблясь, поручил ее брату, будучи уверенным, что его любовь к Донне Антонии сменилась сердечной и преданной дружбой. «Почему ты вернулась?» — спросил Дон Гусман, осыпая жену поцелуями. «Надо было», — ответила она тихо, боязливо косясь в сторону Леонсию. «Так мне советовала сестра». «Ты поступила весьма неблагоразумно, милый ангел». «О, я с тобою не боюсь ничего. Не хочешь ли поцеловать твоего сына?» «Ты его тоже привезла?» «Я не хочу более расставаться с тобой, что бы ни случилось. Твой брат любит меня больше прежнего», — добавила она, наклонившись к уху мужа. «Его жена заметила это и вместе с доном Диего посоветовала мне вернуться. Мое положение становилось невыносимым». В глазах дона Гусмана засверкали молнии. «Они правильно поступили», — сказал он. «Только тихо. Брат наблюдает за нами». Действительно, дон Леонсио догадался, что речь идет о нем, и выказывал явные признаки беспокойства. Наконец, не выдержав, он подошел к брату и резко спросил. «Что будем делать?» «Что вам угодно?» Дону Гусману был неприятен даже голос Леонсио после того, что только что сказала ему жена. От дона Леонсио не укрылась неприязненная нотка в ответе брата, но он не показал виду. «Это вы должны решить, ведь вы нас спасли». «Я к вашим услугам, брат». «Дон Диего», — обратился дон Гусман к молодому человеку, — «поручаю вам вашу сестру. Ни она, ни ее ребенок не должны подвергаться ни малейшей опасности». «Будьте спокойны, я отвечаю за нее головой». Донна Антония, прежде чем удалиться, опять обняла мужа. «Будь осторожен», — шепнула она ему на ухо. «Дон Леонсио замыслил какое-то коварство против нас». «Он не посмеет», — заверил ее дон Гусман. «Ступай и ни о чем не беспокойся». Донна Антония, немного успокоившись, последовала за своим братом. Братья остались одни. Воцарилось тягостное молчание. Дон Гусман, скрестив руки на груди и уставившись в землю, погрузился в глубокое раздумье. Дон Леонсио не сводил глаз с брата, пытаясь скрыть сардоническую улыбку. Наконец дон Гусман поднял голову. «Пора кончать», — сказал он. «И так уже эта история слишком затянулась». Дон Леонсио вздрогнул, полагая, что эти слова относятся к нему. Но дон Гусман продолжал. «Прежде чем идти приступом на этих негодяев, надо предложить им сдаться». «Что вы, брат?» — воскликнул дон Леонсио. «Это же масс-горкеры!» «Тем более. Мы должны им доказать, что мы не разбойники. И в отличие от них следуем воинской чести, которую они презирают и еще гордятся этим». «Повинуюсь вам, брат, хотя убежден, что мы зря теряем драгоценное время». Дон Леонсио велел зажечь факелы, чтобы засевшие в осаде масс-горкеры могли увидеть его, и, привязав носовой платок к своей сабле, двинулся к постоялому двору. Увидев свет факелов, дон Тарибио понял, что противники хотят что-то ему сообщить. Открыл окно и приготовился слушать. Остановившись в нескольких шагах от окна, дон Леонсио крикнул: «Парламентер! Что вам нужно?» — спросил поручик, небрежно облокотившись о подоконник. «Предложить вам сдаться», — — ответил Дон Леонсио. «Вот оно что!» — усмехнулся поручик. «Почему это вы предлагаете нам сдаться? Потому что всякое сопротивление бесполезно». «Это вы так думаете. Попробуйте-ка выдворить нас отсюда и посмотрим, во что это вам обойдется». Все так же с усмешкой продолжал поручик. «Гораздо менее, чем вы предполагаете». «Да ну! Мне было бы любопытно удостовериться в этом». «Словом, намерены вы сдаться? Да или нет?» «Полноте. Подумаешь, черт меня дери, будто вы не знаете, с кем имеете дело. Разве мы просим когда-нибудь пощады? В крайнем случае вы нас убьете, вот и все. Еще что? Итак, вы отвергаете все предложения?» «Да, это слишком скучно. Честное слово. И вы решились защищаться, несмотря ни на что?» «Еще бы! И руками, и ногами! Пока мы еще не в ваших руках!» «Все так, но скоро это произойдет!» «Попробуйте, попробуйте! А пока, поскольку мне разговаривать с вами неинтересно, я осмелюсь прервать разговор. Желаю успеха!» И захлопнул окно. Дон Леонсио обернулся к брату. «Все, как я и предсказывал», — сказал он, пожимая плечами. «Разве я был не прав?» «По крайней мере, теперь наша совесть чиста, и мы можем действовать». Дон Гусман наклонился к брату и что-то шепнул ему на ухо. Тот улыбнулся и удалился. Пионы, погонщики быков и мулов спрятались от пуль масгоркеров за повозками и ждали сигнала к атаке. Дон Леонсио приказал обложить постоялый двор сухими ветвями и травой и поджечь, между тем, как сопровождавшие его люди бросали зажженные факелы на крышу. Огонь, раздуваемый ветром, вскоре охватил все строение. Находившиеся в нем масгоркеры пришли в отчаяние, однако сетовать им было не на кого, ведь с ними поступили так, как намеревались поступить они с несчастными погонщиками. Их настигло возмездие. Положение осажденных становилось нестерпимым. Они оказались перед выбором либо сдаться на милость победителя, либо заживо сгореть. В конце концов, поручик велел отворить дверь и выскочил на улицу в сопровождении своих солдат. Люди Дона Гусмана быстро окружили их и зажали как бы в железных тисках. Завязалась жестокая схватка. В эту минуту, когда подкошенная пламенем рухнула последняя стена постоялого двора, упал последний масгоркер, рассеченный саблей до плеч. Надо отдать должное Дону Тарибио, который с неистовым отчаянием сражался до последней минуты. Из-за горизонта выплывало величественное солнце. Погонщики быков и мулов, натерпевшиеся страху, спешили поскорее запрячь тяжелые повозки и навьючить мулов, добежать как можно скорее из этого проклятого места. Дон Гусман и его пионы остались одни. Когда завершился бой, Дон Гусман обеспокоился, не найдя брата, но, занятый более важной мыслью, он не придал этому особого значения. Теперь все мысли Дона Гусмана были только о жене. И он недоумевал, почему Дон Диего не ведет ее к нему. Ведь сейчас здесь совершенно спокойно. Однако он не тревожился, решив, что Дон Диего не хочет, чтобы молодая женщина увидела множество трупов и кровь. Дон Гусман даже мысленно похвалил Дона Диего за проявленную деликатность и поспешил привести в порядок свое платье. Однако длительное отсутствие жены начинало все больше и больше его тревожить, и в конце концов он решил отправиться на ее поиски. Капрал Лука вызвался проводить его. Он смутно вспоминал, что видел, как Дон Диего вел Донну Антонию, кормилицу и еще двоих-троих лиц к пригорку, находившемуся неподалеку. Вдруг они оба вскрикнули и в ужасе отпрянули назад. Их взору предстало страшное зрелище. Дон Диего лежал на земле с пронзенной насквозь грудью. Он был мертв. Тут же были Донна Антония и кормилица. Обе лежали без чувств. Кстати, кормилица приходилась женой капралу Лука. Дон Гусман упал на колени возле жены и заметил бумагу, зажатую в ее правой руке. Несчастному удалось с величайшим трудом высвободить эту бумагу, на которой было написано всего лишь несколько слов. Дон Гусман пробежал их глазами и с отчаянным воплем рухнул на землю. Вот что говорилось в записке. «Брат, ты отнял у меня женщину, которую я люблю, а я отнимаю у тебя твоего сына. Мы квиты. Дон Леонсио де Рибейро». По прочтении записки не оставалось сомнений, что виновником этого гнусного поступка был Дон Леонсио, между тем, как его брат доверчиво спешил к нему навстречу. С садистской утонченностью, чтобы в полной мере насладиться местью, Дон Леонсио долго вынашивал свой замысел и, наконец, его осуществил. Дон Гусман долго оставался в степи. Держа в объятиях бесчувственное тело жены, он тщетно старался привести ее в чувство. Потеряв ребенка, он с содроганием сердца думал о жене, изобретая способы спасти ее во что бы то ни стало и не замечая ничего вокруг. К действительности его вернул сильный удар в плечо. Он обернулся и увидел ехидно улыбавшегося человека. «Дон Гусман де Рибейро», — сказал тот, — «вы мой пленник». Человек этот был Дон Бернардо Педроза. Его сопровождал многочисленный отряд солдат.